«Вы что, ожидаете нападения во время моего урока?» «Нет, но...» — профессор Амбридж перебила его. «Я бы не хотела подвергать критике порядки, установленные в этой школе», — сказала она, растягивая большой рот в улыбке, которой очень трудно было верить. «Но вы в этом классе испытали воздействие весьма безответственных волшебников, поистине безответственных, не говоря уже...» Она издала недобрый смешок. «О чрезвычайно опасных полукровках». «Если вы о профессоре Люпине...» — возмутился Дин. — То он был самым лучшим. — Руку, мистер Томас! Разрешите продолжить? Вас познакомили с заклинаниями, которые слишком сложны для вашей возрастной группы и потенциально представляют смертельную опасность. Вас запугали, внушая, будто вам следует со дня на день ждать нападения темных сил. — Ничего подобного, — сказала Гермиона. — Мы просто... «Ваша рука не поднята, мисс Грейнджер!» Гермиона подняла руку. Профессор Амбридж отвернулась от нее. «Насколько я знаю, мой предшественник не только произносил перед вами запрещенные заклятия, но и применял их к вам». «Он оказался сумасшедшим, разве не так?» — горячо возразил Дин. «И даже от него мы массу всего узнали». «Ваша рука не поднята, мистер Томас!» — проверещала профессор Амбридж. «По мнению министерства, теоретических занятий будет более чем достаточно для сдачи вами экзамена, на что в конечном счете и должно быть нацелено школьное обучение. Ваше имя, будьте добры!» — спросила она, глядя на Парвати, чья рука только что взлетела вверх. «Парвати Патил, разве на экзамене по защите от темных искусств не будет ничего практического? Мы не должны будем показать, что умеем применять контрзаклятие и тому подобное. При хорошем владении теорией не будет никаких препятствий к тому, чтобы вы под наблюдением в экзаменационных условиях использовали некоторые заклинания», — либеральным тоном сказала профессор Амбридж. «Без всякой практики, без тренировки?» — спросила Парвати с недоумением. «Правильно я вас поняла, что первый раз, когда нам позволят применить заклинание, будет на экзамене?» «Повторяю. При хорошем владении теорией...» «Какая польза от этой теории в реальном мире?» — громко подал голос Гарри, вновь поднимая в воздух кулак. Профессор Амбридж взглянул на него. «Здесь у нас школа, мистер Поттер, а не реальный мир», — сказала она мягко. «Значит, нас не будут готовить к тому, что нас ожидает вне школы?» «Ничего страшного. Вас там не ожидает, мистер Поттер». «Да неужели?» — спросил Гарри. Неудовольствие, которое весь день копилось у него внутри, достигло высшей точки. «Кто, скажите на милость, будет нападать на вас и на таких же детей, как вы?» — спросила профессор Амбридж отвратительным медовым голоском. «Дайте сообразить», — произнес Гарри издевательски задумчивым тоном. «Может быть, лорд Волан-де-Морт?» У Рона перехватило дыхание. Лаванда Браун вскрикнула. Невилл съехал в бок со своей табуретки. Профессор Амбридж, однако, и бровью не повела. Она взглянула на Гарри с мрачным удовольствием. «Минус 10 очков Гриффиндору, мистер Поттер». Класс сидел молча и неподвижно. Одни смотрели на Амбридж, другие на Поттера. «Теперь я хотела бы сказать кое о чем прямо и откровенно». Профессор Амбридж встала и подалась вперед, распластав по столу короткопалые ладони. «Вам внушали, будто некий темный волшебник возродился из мертвых». «Он не был мертвым», — сердито возразил Гарри. «Но что возродился, это правда». «Мистер Поттер, вы уже отобрали у вашего факультета 10 очков, не вредите теперь самому себе», — произнесла профессор Амбридж единым духом, не глядя на него. «Повторяю, вам было сказано, что некий темный волшебник опять гуляет на свободе. Это ложь!» «Нет, это не ложь!» — крикнул Гарри. «Я видел его! Я дрался с ним!» «Вы будете наказаны, мистер Поттер!» — торжествующе воскликнула профессор Амбридж. «Завтра, после уроков, в 5 часов в моем кабинете. Говорю вам всем еще раз, это ложь! Министерство магии ручается, что никакие темные волшебники вам не угрожают. Если вы все же чем-то обеспокоены, не стесняйтесь. Приходите ко мне во внеурочное время. Если кто-то тревожит вас россказнями о возродившихся темных волшебниках, я хотела бы об этом услышать. Я здесь для того, чтобы помогать вам. Я ваш друг. А теперь, будьте добры, продолжите чтение. Страница 5. Основы для начинающих. Профессор Амбридж села за свой стол. Гарри, наоборот, встал. Все глаза были устремлены на него. У Симуса лицо было наполовину испуганное, наполовину восторженное. «Гарри, не надо!» — предостерегающе прошептала Гермиона, хватая его за рукав, но Гарри выдернул руку. «Значит, по-вашему, Седрик Диггори умер сам? Никто его не убивал?» — спросил Гарри срывающимся голосом. Общий судорожный вдох. Никто в классе, кроме Рона и Гермионы, еще не слышал от Гарри ничего о событиях того вечера, когда погиб Седрик. Все перевели напряженные взгляды с Гарри на профессора Амбридж, которая подняла глаза и уставилась на него уже без следа фальшивой улыбки на лице. «Смерть Седрика Диггори была результатом несчастного случая», — холодно сказала она. «Это было убийство», — возразил Гарри. Он чувствовал, что весь дрожит. Он почти никому еще об этом не говорил, и уж точно не говорил 30 жадно слушающим одноклассникам. «Его убил Волан-де-Морт, и вы об этом знаете!» На лице профессора Амбридж не выразилось ровно ничего. На миг Гарри показалось, что она сейчас закричит на него. Но она промолвила своим мягчайшим, сладчайшим девчоночьим голоском. «Подойдите-ка сюда, мой милый мистер Поттер». Отшвырнув стул ногой, он мимо Рона и Гермионы прошел к учительскому столу. Все, он чувствовал, затаили дыхание. В нем кипела такая злость, что было совершенно безразлично, чем это кончится. Профессор Амбридж вынула из сумки маленький свиток розового пергамента, расправила его на столе, обмакнула перо в чернильницу и принялась писать записку, спиной закрывая ее от Гарри. Все молчали. Спустя примерно минуту она скатала пергамент и волшебной палочкой без шва запечатала свиток, чтобы Гарри не смог его развернуть. «Отнесите профессору МакГонагал», — сказала профессор Амбридж, протягивая ему свиток. Гарри взял у нее пергамент и, не сказав ни слова, вышел из класса и хлопнул дверью. На Рона и Гермиону он даже не взглянул. Крепко сжимая послание к МакГонагал, он очень быстро пошел по коридору и, повернув за угол, налетел на полтергейста Пивза, большеротого маленького типчика, который плыл по воздуху на спине и жонглировал несколькими чернильницами. «Вот ты, ну ты, это же Поттер, Бармоттер!» — захихикал Пивз и уронил две чернильницы, которые, разбившись, забрызгали стены кляксами. Гарри едва успел отскочить. «Да пошел ты отсюда, Пивз!» «У-чу-чу, наша Бармоттер оборзел!» — сказал Пивз и полетел следом за Гарри по коридору, глядя на него искоса. «Что на этот раз, мой прекрасный обормотный друг? Слышим голоса, видим видения, говорил на...» Пивз испустил могучий неприличный звук. «Неведомых языках!» «Оставь меня в покое, тебе говорят!» заорал Гарри и метнулся вниз по ближайшей лестнице. Но Пивз просто-напросто съехал рядом с ним по перилам на спине. «Зря ты, Гарри, нос задрал! Все ты врешь и все ты врал! Никакой ты не герой, а обычный псих дурной!» «Заткнись!» Слева от Гарри распахнулась дверь, и с мрачным и слегка встревоженным видом из своего кабинета выглянула профессор МакГонагал. «Почему вы так оглушительно орете, Поттер?» — резко спросила она. «И почему вы не на занятиях?» Пивз тем временем радостно хихикнул и был таков. «Меня направили к вам», — деревянным голосом ответил Гарри. «Направили? Как это понимать, направили?» Он подал ей записку от профессора Амбридж. Взяв пергамент, профессор МакГонагал нахмурилась, разрезала свиток прикосновением волшебной палочки и начала читать. Глаза под прямоугольными стеклами очков двигались то вправо, то влево, и чем дальше, тем сильнее они щурились. «Пошли со мной, Поттер». Он последовал за ней в кабинет. Дверь закрылась за ним сама собой. «Итак», — грозно обратилась к нему профессор МакГонагал, — «это правда?» «Что правда?» — спросил Гарри чуть более агрессивным тоном, чем хотел. «Профессор, добавил он в попытке смягчить невежливость. «Это правда, что вы повысили голос на профессора Амбридж?» «Да», — сказал Гарри. «Вы обвинили ее во лжи?» «Да». «Вы сказали ей, что тот, кого нельзя называть, возродился?» «Да». Профессор МакГонагал села за письменный стол и, хмуря брови, поглядела на Гарри. Потом сказала: «Возьмите-ка печенье, Поттер». «Что взять?» «Печенье», — раздраженно повторила она, показывая на коробку с шотландским клетчатым рисунком, лежащую на столе поверх многочисленных бумаг. «И сядьте». На памяти у Гарри уже был случай, когда вместо того, чтобы наказать его, как он ожидал, профессор МакГонагал включила его в команду Гриффиндора по квиддичу. Он сел напротив нее и взял имбирного тритона, испытывая такое же смущение и замешательство, как в тот раз. Профессор МакГонагал положила записку на стол и устремила на Гарри очень серьезный взгляд. «Поттер, вы должны вести себя осторожнее». Гарри проглотил кусок имбирного тритона и уставился на нее. Голос, которым она это произнесла, стал для него полной неожиданностью. Он не был ни сухим, ни жестким, ни деловитым. Он был тихим, встревоженным и куда более человечным, чем всегда. «Плохое поведение на уроках Долорес Амбридж может обернуться для вас гораздо большими неприятностями, чем потеря факультетских очков и оставление после уроков». «Я не понимаю». «Подумайте хорошенько, Поттер», — отрывисто бросила профессор МакГонагал, мгновенно вернувшись к своему обычному тону. «Вы знаете, откуда она пришла, и должны понимать, перед кем она отчитывается». Прозвучал звонок на перемену. Над головой и повсюду вокруг раздался слоновий топот сотен вырвавшихся на свободу учеников. «Здесь говорится, что вам надо будет оставаться после уроков каждый день на этой неделе, начиная с завтрашнего», — сказала профессор МакГонагал, снова взглянув на записку от Амбридж. «Каждый день на этой неделе!» — в ужасе повторил Гарри. «Ну, профессор, не могли бы вы...» «Нет, не могла бы», — отрезала профессор МакГонагал. «Но она ваш преподаватель и имеет полное право вас наказывать. Завтра в 5 вы должны быть в ее кабинете. И запомните, с Долорес Амбридж шутки плохи». «Но я же просто сказал правду!» — возмущенно воскликнул Гарри. «Волан-де-Морт возродился, и вы это знаете! Профессор Дамблдор тоже это знает!» «Ради всего святого, Поттер!» — сказала профессор МакГонагал, сердито поправляя очки. При упоминании о Волан-де-Морте она содрогнулась всем телом. «Разве в том дело правду вы сказали или нет? Дело в том, что вы должны сидеть тихо и держать себя в руках!» Она встала, раздув ноздри и сжав губы в ниточку. Гарри тоже встал. «Еще печенье возьмите», — раздраженно сказала она и толкнула к нему коробку. «Нет, спасибо», — холодно отозвался Гарри. «Да не валяйте вы дурака!» — прикрикнула на него профессор МакГонагал. Он взял печенье. «Спасибо», — нехотя сказал он. «Вы что, не слушали речь Долорес Амбридж на перу по случаю начала учебного года?» «Слушал, как же», — ответил Гарри. «Она сказала, прогресс надо искоренить или... В общем, это значит, что Министерство магии хочет вмешаться в дела Хогвартса». Профессор МакГонагал еще секунду-другую на него смотрела, потом хмыкнула, обошла свой стол и открыла перед ним дверь. «Что ж, я рада, по крайней мере, тому, что вы слушаете Гермиону Грейнджер», — сказала она, провожая его из кабинета.